Северные и восточные внешние дворы храма были уже во власти римлян, и потому, чтобы проникнуть в ограду храма, приходилось далеко ее обходить. Однажды отряду, уводившему Мириам, пришлось выжидать в укрытии, когда мимо них пройдет многочисленный отряд римлян, затем ждать у каждых ворот, которые лишь после долгих переговоров отпирались для них. Только под утро Мириам очутилась, наконец, во внутренней ограде храма. По приказанию начальника отряда ее втолкнули в тесную, темную и сырую келью одного из больших зданий и, заперев за ней дверь, оставили там одну. Несмотря на страшную усталость, она не могла заснуть. События этого ужасного дня преследовали ее как кошмар, среди которого, подобно светлому лучу солнца, ей улыбалось одно воспоминание. То были слова Марка: «Мириам, возлюбленная моя, это сладкий сон, это чудная гряза. Значит, он не забыл ее. Любил, несмотря на то, что в Риме сотни прекраснейших женщин окружали его, стремясь назвать его своим супругом. О, она верила в его любовь и была счастлива ею. Счастлива тем, что Бог помог ей спасти его жизнь. Правда, он был ранен, тяжело ранен. Но Есеи такие искусные врачи, они вылечат его». И, опустившись на колени, Мириам стала горячо молиться. Вдруг до нее донесся странный звук, точно слабый вздох, исходивший из дальнего угла кельи. Вглядевшись пристальнее, девушка различила в полумраке смутное очертание человеческой фигуры с длинной седой бородой. Что-то знакомое почудилось ей в этой фигуре, и она приблизилась к месту, откуда послышался вздох. То был не человек, а скелет, обтянутый кожей. И одни лишь глаза горели на лице этого живого мертвеца. Девушка узнала его. Это был Феофил, возглавляющий совет есеев. 10 дней тому назад он, несмотря на увещания братьев, вышел из своего убежища и больше не возвратился. Его ходили искать, но не нашли. Думали, что он убит кем-то из людей Симона. И вдруг Мириам нашла его здесь. Оказывается, иудеи захватили его в плен. — Есть у тебя какая-нибудь пища, дитя? — простонал старик, узнав девушку. — Да, господин, вот кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Я случайно захватила это с собой, когда шла на башню. Возьми, поешь. — Нет, дочь моя. Это значило бы только продлить мои муки. Я хочу умереть. И рад, что скоро для меня все кончится. Но ты сбереги еду для себя. Спрячь так, чтобы ее у тебя не отняли. Вот тут в кувшине есть вода. Они и давали ее мне, заставляя пить, чтобы продлить мучение. Пей сколько можешь теперь. Быть может, завтра они не дадут тебе воды. Некоторое время продолжалось молчание. Старик постепенно слабел, а Мириам, глядя на него, горько плакала. — Не плачь, дитя, обо мне. Я скоро успокоюсь. Лучше скажи, за что тебя заперли здесь? Девушка вкратце рассказала обо всем. Ты отважная женщина, и твой римлянин многим тебе обязан. Я умираю, но в этот последний час призываю благословение Бога на вас. После этого Феофил закрыл глаза и уже больше не мог или не хотел говорить. Прошло немного времени. и вдруг дверной засов заскрипел. В келью вошли два тощих, злобного вида человека. Один из них грубо толкнул старика. «Проснись, видишь мясо?» И он ткнул ему кусок мяса под нос. «Что, вкусно? Так вот скажи нам, где хранятся твои припасы, и ты получишь весь этот кусок мяса?» Есей только отрицательно покачал головой. «Я не стану есть и ничего вам не скажу. Я умру, и все вы умрете, а Бог воздаст каждому по делам». Тогда посетители принялись поносить и проклинать несчастного мученика, не обращая внимания на прижавшуюся к стене Мириам. Едва они ушли, девушка тихонько приблизилась к старцу, но, взглянув в его лицо, увидела, что он уже умер. Тихая улыбка скользнула по ее лицу. Она была рада, что мучения старика кончились. Спустя немного времени дверь снова отворилась. Теперь пришли за ней. Мириам встала и пошла на допрос. Проходя через внутренний двор храма, она заметила, что повсюду на мраморных плитах лежат еще не убранные трупы, а за стеной слышался шум битвы и сотрясающий храм удары стенобойных машин. Ее ввели в громадный зал с белыми мраморными колоннами, в котором было множество голодных, истощенных до предела людей, в том числе женщин и детей с валившимися щеками и глубоко запавшими глазами. Одни бесцельно бродили, другие безмолвно и неподвижно сидели группами на полу, а в дальнем конце зала, под богатым балдахином, на возвышении восседали человек 12-14 почтенного вида старцев в богатых резных креслах художественной работы. По обе стороны от них стояло еще много таких же, но пустых кресел. Старцы были одеты в дорогие великолепные одежды, висящие на них, как на вешалках, а лица их, бескровные и сморщенные, пугали своей худобой. То были члены иудейского синедриона. В тот момент, когда Мириам вошла в зал, один из членов синедриона произносил приговор над каким-то несчастным, измученным человеком. Девушка взглянула на судью и узнала в нем деда своего Бенони, но то была лишь тень прежнего Бенони. Некогда высокий, прямой старик с гордой, уверенной осанкой стал теперь дряхлым, сгорбленным старцем. Из-под тонких бесцветных губ виднелись желтые зубы. Длинная серебристо-седая борода старика висела клочьями, руки дрожали, голова тряслась и была лишена волос. Даже глаза его приняли какое-то злобное выражение, словно взгляд голодного волка. «Обвиняемый, что ты хочешь сказать в свое оправдание?» — спросил он глухим, дребезжащим голосом. «Да, я действительно утаил небольшой запас пищи, приобретенный мною на последние крохи состояния. Твои гиены схватили мою жену, мучили и истязали ее, пока она не указала, где у меня были спрятаны запасы, которыми я надеялся поддержать жизнь семьи. Эти люди накинулись на пищу и уничтожили почти все на моих глазах. Жена умерла от нанесенных ей ран, а все дети умерли с голоду, кроме младшей, 6-летней малютки, которую я кормил последними крохами. Когда и она стала умирать у меня на руках, я упросил римлянина, отдав ему все драгоценности, какие у меня были, камни и жемчуг, чтобы он отвез ее в свой лагерь и там кормил, за что обещал указать ему слабое место в стене храма. Он накормил ребенка при мне и дал ей хороший запас с собой. обещал держать ее у себя, кормить каждый день, и я указал ему место, где легко проникнуть через ограду в храм. Но, как тебе известно, я был пойман, и то место в стене было укреплено, так что моя измена не имела никаких дурных последствий. Однако я готов еще 20 раз повторить свой поступок, если это поможет спасти жизнь моего ребенка. Вы убили мою жену и моих детей. Убейте и меня. Что мне жизнь? Презренный, что значит жизнь твоей жены и детей в сравнении с неприкосновенностью этого святилища, которое мы отстаиваем от врагов Иеговы? Уведите его, и пусть его казнят на стене на глазах римлян, его друзей. Несчастного увели, а чей-то голос приказал: «Ведите следующего изменника». Подвели Мириам. Бинони взглянул на нее и сразу узнал. «Мириам!» — простонал он, поднявшись со своего кресла, и тотчас же упал обратно. «Тут какое-нибудь недоразумение. Эта девушка не может быть виновна. Отпустите ее!» «Сперва выслушай обвинение», — сказал угрюмо и подозрительно один из судей, тогда как другой прибавил: «Это как будто та самая девушка, которая жила в твоем доме, рабби Бинони. Говорят, она христианка. Скажи нам, женщина, ты принадлежишь к секте христиан?» «Да, господин, я христианка», — спокойно ответила Мириам. «Мы собрались здесь не для того, чтобы разбирать вопросы веры. Теперь не время заниматься этим», — вмешался Бинони. «Пусть так», — произнес один из судей. «Оставим вопросы веры. Кто обвиняет эту женщину и в чем?» Вперед выступил человек, за спиной которого, как заметила Мириам, стояли Халев, расстроенный и взволнованный, и тот иудей, который сторожил Марка. «Я обвиняю ее в том, что она дала возможность бежать римскому префекту Марку, захваченному в плен Халевом. Мы оставили его в старой башне, пока он не пришел в себя от ран». «Римский префект Марк», — проговорил один из членов Синедриона, — «он ближайший друг Тита, и один стоит сотни других римлян. Скажи нам, женщина, помогла ты ему бежать? Впрочем, ты, конечно, не скажешь. Обвинитель, изложи свои основания и доказательства». Тот поверил обо всем, что произошло в башне. За ним был допрошен страж и, наконец, Халев. «Я ничего не знаю, кроме того, что ранил и взял в плен римлянина, которого на моих глазах снесли бесчувственного в старую башню. Когда же я вернулся после новой атаки, римлянин исчез. А эта госпожа находилась в башне и утверждала, что он ушел через дверь. Вместе я их не видал», — кратко дал отчет Халев.